Глава 18. По ощущениям, на меня свалилась бетонная плита. Настолько тяжело было приходить в себя. Еле-еле разлепив глаза, я увидела знакомый потолок маминой комнаты. В голове мигренью отдались последние события. Отец Алвена, Карл Хаосид, схватка в святилище и тяжелая победа Миллера. Точно. Я резко вскочила и сразу же свалилась обратно. Слабость не позволила даже присесть, опершись на подушке. «Ваше Величество!» — раздался тоненький голосок Бейли. То, что она рядом, успокаивало. «Наконец-то вы пришли в себя! Люди начали заметно волноваться. Сколько я уже так лежу?» Я не на шутку удивилась. Если кто-то начал высказывать нетерпение, явно не один день. «Все в порядке, как король?» «Ваше Величество, теперь королева вы!» Девушка пожала плечами. «Я позову вашего супруга, а лежите чуть меньше 5 дней». «Мира, что происходит? Почему она такая спокойная? Или нет?» Чуть повернув голову, увидела ее встревоженный вид. Она испугалась. «Подожди», — попросила служанку. «Объясни, что произошло после появления в замке воинов Десса де Стоунворда». «Да, конечно, Ваше Величество. Сейчас, сейчас». Засуетилась девица, явно оттягивая момент. Но ей и пары слов не дали сказать. Я услышала скрип двери и тяжелые шаги, но вошедшего разглядеть не удалось. «Я сам все объясню. Спасибо, Бейли». Миллер лениво растягивал слова. «Слава богине, он жив. Значит, моя магия помогла? Но почему он стоит на ногах, а я без сил валяюсь в постели?» «Ты как?» Приблизился супруг и сел на краешек кровати. «Я уже начал переживать. Но дворцовый врач заверил меня, что ты просто восстанавливаешься». Пока он говорил, осторожно убрал волосы с моего лица. А я в тот миг бесстыдно рассматривала каждый маленький шрам, оставшийся на нем после схватки, и губы, которые, не дав мне ответить, впились в требовательном поцелуе. Точно скучал. «Счастливо и в недоумении», — высказалась в перерывах между волнующими касаниями. «Ты только что сказал, что все объяснишь». «Это все прекрасно, но складывается впечатление, что от меня что-то скрывают». «Да», — откинулся дракон. «Расскажу, но пока даже не знаю, с чего начать». «Почему ты не лежишь, как я?» Мой голос прозвучал очень возмущенно, что сильно позабавило Олистрея. «Ха-ха, завидуешь?» Не сдержался он от усмешки. «Это мой резерв. У ящеров он больше. Когда мы проникли к Мире, а потом выяснили истинность, тебе стоило отдохнуть пару денечков, так как эти события значительно влияют на магию человека. А ты же решила действовать сразу, да еще и слила все волшебство, когда лечила меня. Естественно, восстановление займет много времени». «Как твоя рана?» — вспомнила я о сумеречном клинке. «Думается, что у меня долго будут кошмарные сны с этим моментом. Шрам останется, но я здоров, и даже некроманта вызывать не пришлось», — довольно заметил супруг, невольно трогая себя в месте ранения. «А все остальные? Кто-то пострадал?» Я, нервничая, закусила губу, в надежде на хорошие известия. «С нашей стороны нет. Легкие царапины, ожоги. И Бейли молодец, увела большинство слуг с территории замка. А если говорить о противниках, Карл де Беттл погиб в огне. Несколько стражников тоже. Кто остался в живых, ждут твоего решения и суда». «А отец и Алвена?» Тут на лицо дракона упала тень. Слова давались ему нелегко. «Десс де Стоунворд во всеуслышание объявил тебя королевой и обвинил Генриха и герцогиню в предательстве, По законам Аридии есть только одно наказание — смерть. Теперь я понимаю, отчего муж так нахмурился. Король в любом случае оставался моим отцом, да и мачехе страшной судьбы я не желала. — А братья с сестрами? Они тоже? — не смогла я договорить. Сегодня от императора прибыли менталисты. Если они ничего не знали о планах твоих отца и мачехи, то им ничего не грозит. Я плохо знаю родных, мы мало общались, но очень надеюсь, что никто из юношей и девушек не был задействован в чудовищных злодеяниях Генриха, Алвены и Карла. И что теперь? Точнее, я примерно понимаю, что произойдет дальше. Император уже знает о произошедшем. Миллер, верный слуга его величества, не стал бы скрывать и умалчивать от того, что случилось на землях Дадхара. Коронация, Лекси, если ты захочешь. Ты настоящая королева. Мы пробудем здесь еще неделю, может, две. Тебя введут в курс дел, ты примешь от всех присягу. Решение только за тобой. О чем ты? Мы можем остаться здесь или вернуться в академию, чтобы ты доучилась. Ты, конечно, говорила о назначении Берианта советником, но вдруг передумала. А еще ты можешь совсем отказаться, и Дадхар станет провинцией Аридии. А ты? Ты останешься со мной? Оставишь должность? Поможешь совсем разобраться? Заставлять Миллера насильно становиться королем не хотелось. Мы ведь не обсуждали эти планы. Так, мельком. Но сделать из южной страны провинцию тоже не могла. Эти земли мне дороги. Люди, проживающие на них, тоже. Вместо слов он обошел кровать, прилег рядом и схватил меня в охапку. Я от тебя никуда не денусь. Я люблю тебя, Александра. Разве я оставлю свою любимую истинную жену одну, когда она столкнется с трудностями? Зардевшись от нежных фраз, стесняясь, я уперлась лбом в широкую грудь. Я тоже тебя люблю. И очень хочу вернуться в академию. И стать королевой тоже хочу. Все же я думаю, что Дес де Стоунворд будет справедливым наместником. И в такой момент все равно о делах, шутливо посетовал мужчина. Посмотри на меня, Лекси. Я вытянулась вперед. Не смущайся. Я рад, что ты решила доучиться. И рад, что не отказываешься от трона. Ты сильная девушка. Никто не верил, что я буду жить. А ты вылечила полумертвого дракона. Верь в себя, а я буду помогать. За все время знакомства Миллер ни разу не дал повода сомневаться в нем. И я поверила. И в себя, и в него. Через 2 недели. Дни проходили с сумасшедшей скоростью. Ревенир I вместе с супругой на коронацию приехать не могли, но отправили нам свои поздравления со свадьбой и ждали на прием у себя во дворце, когда мы вернемся в столицу. Лиси прислала личную записку Миллеру. Видя, как я зеленею от ревности, супруг жалился и показал содержание. Там была одна короткая и емкая фраза. «Ха, чешуйчатый! Я же говорила!» «Она всегда так общается?» — спросила я мужа. «Хотя зачем? После знакомства с ведьмой все быстро становится понятно». «Она близкая подруга Лекси», — улыбался Олестрей. «И вдобавок обладает даром свахи. Так что Лиси поняла все при первом взгляде на тебя». Вот оно что. То-то императрица загадочно посмеивалась, когда император сватал меня своему сыну. Потихоньку меня вводили в курс дел в стране. Что-то я понимала, что-то не очень. Большая часть советников отца были отстранены и находились под следствием. Миллер лично возглавлял все разбирательства. Братья и сестры оказались невиновны, но после осознания о деяниях отца попросились уехать. Удерживать я не стала. Насколько мне известно, старший брат собирался поступить в академию, а остальные будут проживать недалеко от границы. Содержание было выделено, а Бириант обещал лично проследить за их благополучием. Близости между нами не случилось. Может, когда-то в будущем, но не сейчас. Ревенер жалился над моими чувствами и обошелся с родителями, по его мнению, мягко. Алвена и Генрих отправились на рудники. Слово императора непреклонно. Как я не упрашивала супруга замолвить за них пару фраз. Но я все равно не оставлю эту ситуацию и попробую облегчить им жизнь. Мачеха долго проклинала меня, распоследними словами на суде. Я даже подумала, что та потеряла рассудок, а бывший король не смог найти в себе силы, чтобы молить о прощении. Во всей стране готовились к коронации. Люди тепло принимали меня, помня о доброте бывшей королевы. Совсем скоро я стану полновластной правительницей. Хорошо, что рядом муж. Вечером я без сил возвращалась в мамино покое, неся очередной документ. Он терпеливо разъяснял, чем чревато то или иное решение, набравшись опыта в должности эдакого серого кукловода. Но когда я заикнулась с предложением о равноправном правлении, наотрез отказался, объяснив это тем, что драконы не знают порядков пустынь. Это ненадолго. Услышав, что в Дадхаре королем станет огромный чешуйчатый зверь, то и дело границу пересекали и другие перевертыши. Во время правления Генриха им здесь были не очень рады. Это не показывалось явно, но маги чувствовали неприязнь. Им не давали вести дела, вставляя палки в колеса. А если те просто путешествовали, настоятельно просили не общаться на территории страны. Император про это знал, но старался сохранить худой мир вместо вооруженного конфликта. Теперь все будет по-другому. Кому-кому, а драконам я рада. А еще скоро я увижусь с друзьями. Они тоже будут присутствовать на празднике. Тьяна и Рифер завалили меня посланиями, справляясь, что происходит. Новости до них почти не доходили. Да и как, если я занята? А Бастиан решительно ограждал молодую некромантку от любых опасных, по его мнению, сведений. Даже Уильям Сеймур захотел приехать, черкнув несколько строк. Завидев его письмо, Миллер тоже изошелся от ревности. Хотя думается мне, что дело не в неприязни друг к другу, а в моем даре. Уилл еще не обращается, и лекарь ему очень нужен. На следующий день. Севастьяна с Бастианом и Ричард пресекли портал на следующий день. Миллер ради этого события летал к стенам Академии, чтобы передать ректору желанный камень. Знал, как для меня важна встреча с друзьями. «Лекси! Лекси!» Оба распахнули объятия, а я не знала, к кому бежать в первую очередь. Как же я соскучилась по серьезной некромантке и по насмешливому дракону. Бас стоял поодаль, кивком поприветствовал меня, словно показывая, что титула для ректора Академии ничего не значит, и пошел к супругу. Метнувшись к обоим, я застыла в нетерпении, ощущая, как дорогие люди сжимают меня в своих объятиях. — Я скучала! — сразу отметилась Тьяна. — Тебе срочно нужно все рассказать. — Да, блондиночка, ты же не будешь томить нас в ожидании? — вторил ей Риф. Есть здесь спокойное место, где мы все обсудим. «Конечно!» — улыбнулась я обоим, кивая в сторону слуг. Те поняли мое распоряжение и бросились подготавливать покои для почетных гостей. Бастиан Миртаарон мог выдохнуть. Некромантка в Академии скрывала замужество с главой, а здесь все знают об их связи. Мой супруг остался с ректором, а еще с остальными своими друзьями. На коронацию приехали и Себастьян Деривард, и Реймонд Арверас, и более молодой дракон Элиот Дуглас. Когда мы остались одни в покоях матери, только здесь чувствовала себя свободно, я начала рассказывать им обо всех событиях, но Тьяна меня остановила. «Подожди, я с компанией!» Закатила она глаза. Из сумки рыжей бестии выпал призрак Ланселот собственной персоной. Он решительно взялся за наследников трех великих родов, желая наставлять нас в нелегком деле. «Вот именно!» — обиженно просопело привидение. «Как какое-то событие я иду мимо. Кому вы потом побежите за разъяснениями?» «Тебе ли прибедняться?» Не смогла не съязвить некромантка, предок-то ее. «Самые последние сплетни узнаем из твоих уст». «Это по Академии», — наставительно начал Дороссе. «А что в Дадхаре происходит, мне никогда не было известно». «Да, так», — улыбнулась, стараясь сохранить серьезную мину. А потом рассказала обо всех приключениях, ну, кроме ночей. «Значит, теперь ты жена Миллера?» — восхищенно высказался Рифер. «Да», — повернулась я к нему. «Но не понимаю, отчего ты так обрадовался?» «Это неважно», — отмахнулся от нас юный дракон. «Он всегда ходил хмурый и злой. Я думал, что обижен на мачеху. Она же в юности была его невестой». Про это краем уха я слышала, но когда Олестрей рассказал о ее даре, ревность отпустила. Да и на Лисе обижаться невозможно. Императрица завалила меня подарками с провокационным бельем. «Покажи!» — попросила Тьяна. И я сразу поняла, о чем та толкует. «Вот!» — достала из шкатулки артефакт. Ключ на жемчужной нитке повис в моей руке. Какое-то время он находился в руках некромантки и перешел к другу. Мы втроем испытывали пиетет к таким вещам. Нашу дружбу благословили боги. Может, между нами бы и не сложилось таких отношений, не поди на наши плечи предназначение. И только ради этого момента можно не жалеть о ноше от Миры, Морты и Гелиоса. Других таких верных друзей мне не найти. «Какая она?» — спросил Риф. Я пожала плечами, не зная, как правильно ответить. «Как богиня, добрая, всепрощающая, мудрая». «Значит, остался только я?» Он заерзал на стуле. «Скоро и Гелиос захочет поговорить со своим наследником». «Наверняка», — я и Тьяна ответили хором. «А дальше решим, что делать». «Вам хорошо», — откинулся на спинку юноша. «У вас есть поддержка». Это он так намекал на Бастиана и Миллера. Мы обе прыснули. «Не гонись за количеством, Риф!» — похлопала я его по плечу. Может, и нашел бы нужную поддержку. «Думается мне, Лексия...» — он прикрыл глаза. «Что те девицы истинной парой мне не были». «Подожди, братец!» Не утерпела некромантка. «Ты что же, надеешься тоже приобрести истинную пару?» «Ну да». Он довольно улыбнулся. «Почему вам можно, а мне нельзя?» Мы обе переглянулись. Это такая редкость, но ведь в последнее время их становится все больше. Императрица с императором, Тьяна с Басом, я с Миллером. Ходили слухи, что и военачальник был покорен одной вольнодумной ведьмой. Может, и для Ричарда найдется та самая. Миллер Ойлестрей. После приезда друзей Лекти удалилась с некроманткой и наследником в свои покои. Пусть поделятся впечатлениями. Те стали ей верными спутниками и соратниками. За круг молодой королевы можно не волноваться. «Тебя можно поздравить?» — довольно отметил Бастиан Дороссе, уже не Мертарон, хоть это и не было известно в широком кругу. «Да, свадьбы как таковой не было, но богиня подтвердила нашу связь», — отсалютовал тому бокалом. «Мы находились в кабинете, который мне выделили для работы». От количества присутствующих стало тесно. «Поздравляю, Миллер!» Себастьян тоже пожелал сказать пару слов. «Рад, что так вышло. Лексия — замечательная девушка, хоть я с ней и очень мало знаком». «Спасибо», — сдержанно поблагодарил декана некромантов. «Я и сам об этом знаю. Даже рад, что согласился на предложение Генриха отыскать его дочь». «Ну еще бы», — сверкнул глазами Арверас. «Без этого беглянку бы так и не нашел. А теперь станешь королем». «Это последнее, чего я бы хотел. Я всерьез надеялся, что Александра откажется от трона», — признался я друзьям в самом сокровенном. Но она не стала, чувствуя долг. «Она и не могла», — мудро высказался ректор. «Ему ближе всего моя ситуация. Ради жены тот перешел в ее род, зная, как важно сохранить наследие. Какое-то время все праздновали, но потихоньку начали расходиться. В середине ночи в кабинете остался только я и Бастиан». «Значит, остался только Ричард?» — сказал дракон. «Теперь его очередь?» «Видимо, да», — согласился с его умозаключениями. «Надо лучше приглядывать за принцем». «Ты остаешься в академии?» — тут же спросил ректор. «Откажешься от должности?» «Да. Когда Александра доучится, мы вместе переедем сюда. Я не оставлю любимую одну». «Я тебя понимаю», — отпил из бокала мужчина. «Иногда представляю, что эта война закончилась, и живу с Тьяной в Хеваасере, не думая об опасностях». «В наших силах помочь им», — хмыкнул я. «Дело за малым». Лекси. Коронация прошла успешно. Не возникло никаких недочетов или опасных ситуаций. Меня и Миллера объявили королевой и королем Дадхара. А через некоторое время я огласила указ, в котором говорилось о том, что на несколько лет бразды правления в свои руки принимает Бериант де Стоунворд. Дальше я рассматривал возможность сделать его своим первым советником. Аристократ млел от назначений, да и отблагодарить его за верность лучше я бы не смогла. Мы вместе вернулись в академию. Я, по примеру Тьяны, тоже решила скрывать и свое положение, и свое замужество. Ходили, конечно, слухи о том, что некая ученица заняла трон, но никто не связывал это событие со мной. Жизнь шла своим путем. Мы затаились, ожидая, когда Гелиос призовет своего наследника. Конец.